но они выбрали клетки, обернувшиеся грязными мешками, тягачами-амфибиями, уносящими их неизвестно куда. Впрочем, никто не знал, что правильно, а что нет. Мир давно сошел с рельсов. Сумасшедший машинист вел его сквозь неподдающееся осмыслению пространства. Сумасшедший проводник размещал на лучших местах худших из людей, лучших же саживал, хорошо, если не сбрасывал на ходу на нищих призрачных полустанках. Вполне возможно, королей ожидала более счастливая участь, чем если бы они выбрали ночную звездную свободу и прочее. «Жди гостей!» — усмехнулся на прощание Шафирюга. «Каких?» — тускло полюбопытствовал Леон. «Когда ехали, порвали две высоковольтные линии, не пролезали за этими вагонами. Полрайона, как минимум, без электричества сидит. Нас в независимой Латвии хрен найдут, а сюда точно заявятся. Имей в виду». Отогнав кроличье видение, Леон заставил себя слушать эпоксида. «Есть объемная импортная красочка под пыль», — объяснил эпоксид. «Ею тонируется кузов, будто весь мятый-перемятый. Колеса покрываются специальным составом, чтобы, значит, казались лысыми. Ну, по лобовому стеклу жилку паутиной, чтоб как разбитая. На внутреннюю отделку надевается дрянь, по мелочи кое-что, сиденья как будто порезаны, окурки там на полу. Один попросил, чтобы машина была в дерьме, не в натуральном, конечно. Ну, твой батя там за старшего, с фантазией мужик, нормально зашибает. Еще ему приплачивают, что ездит на службу на своей машине, отвозит иногда людей, документы». Эпоксид произнес это вроде бы скучая. И в то же время в его голосе сквозило глубочайшее удовлетворение. Это про эпоксида пелось в «Интернационале». Кто был ничем, тот станет всем. Родители Леона, доктор и кандидат наук, авторы книг и учебников, не первой молодости люди, вдруг очутились на одной ступеньке социальной лестницы с эпоксидом, вчерашним школьником. Да если бы на одной, неизмеримо ниже, мать толклась в очереди за чужих, отец идиотствовал с машинами, в то время как эпоксид широко и вольно путешествовал по Европе. «А ты чем занимаешься?» — спросил Леон. «Водитель по найму». Эпоксид подчеркнуто приступил к закуске, давая понять, что входить в подробности своих занятий не намерен. «Это как?» Леон был уверен, что новый мир отнимает достоинство у всех, в том числе и у тех, кто будто бы его оседлал, как, к примеру, эпоксид. В новом мире все и все в той или иной степени унижены и оскорблены. И кто не ради куска хлеба, изощреннее тех, кто ради. Леон жаждал тому подтверждения и получил. «Водитель по найму» — это «водитель по найму» с ненавистью посмотрел на Леона эпоксид. Между тем красная от самогона Лени приблизилась сзади к эпоксиду, жадно и требовательно обхватила за плечи, зашептала в ухо, наглядно демонстрируя, какого рода этот найм. При этом она странно, как сова, не мигая, смотрела на Леона светлыми глазами, и Леон чувствовал себя беспокойно и неуютно под этим взглядом. «Она спрашивает», — поморщился эпоксид, — «откуда у тебя шрамы на лице?» «Острелялся», — вдруг весело ответил Леон. «Стрелялся из дробовичка, да не вышло. Патрончики оказались старые». Ему было плевать на эпоксида, на Ленни, на новый мир. Больше всего на свете Леону сейчас хотелось домой, увидеть родителей, сказать им, что не все еще потеряно. Хотя Леон в точности не знал, что именно не потеряно. Эпоксид сбросил со своих плеч руки Ленни. Его можно было бы пожалеть, если бы не столь гнусен был его хлеб, хлеб водителя по найму.